Расположение квартала. Как уже сказано, многие еврейские кварталы находились в центре города, в престижных и удобных с экономической и социальных точек зрения районах. В тех городах, где была древняя еврейская община, как в Испании, где появление еврейского населения предшествовало христианскому завоеванию страны, или в Германии, где евреи появились в период развития городов, естественно было, что евреи жили в центре города, и что синагога располагалась рядом с кафедральным собором или другой церковью. Расположение еврейского квартала указывает на время, когда евреи появились в данном городе. Чем ближе время появления евреев в городе было ко времени основания самого города или к началу его расцвета, тем ближе этот квартал был к центру города. Поэтому расположение еврейской общины в центре города может указывать на ее древность. У такого расположения были явные экономические преимущества, особенно для занятия торговлей и ростовщичеством. Христиане могли заходить в еврейский квартал для торговли. В ряде городов в Арагоне, например, все лавки, продающие ткани, находились в еврейском квартале, и мы встречаем требования горожан-христиан, чтобы ткани изготовлялись и продавались за его пределами. Центральное положение еврейского квартала, кроме экономических, имело также социальные и религиозные последствия. Синагоги евреев располагались близко от христианских церквей. Плечи евреев, идущих в синагогу, задевали о плечи христиан, идущих в церковь, и звуки молитвы тех и других смешивались. Все это вызывало недовольство христиан. Папа Иннокентий III в послании в 1205 году жалуется, что евреи французского города Сана построили новую синагогу рядом со старой церковью, причем синагога намного выше церкви. Они исполняют там свои еврейские обряды, причем не тихо, как они это делали до изгнания из государства, 1182 год, а по своим обычаям, с великим криком, и их не смущает то, что они мешают святой службе в церкви. Кроме того, в Страстную Пятницу евреи не по своему старому обычаю ведут себя, бегают туда-сюда по городским улицам и площадям и кричат на христиан, потому что они несут распятого на кресте. Иннокентий III дважды подчеркивает, что евреи изменили свой древний обычай. Что, по-вашему, он имеет в виду? Время от времени делались попытки переселить евреев из центра города. В 1312 году Фридрих III, годы правления 1314-1330, переселил евреев Палермо за стены города, но скоро передумал и разрешил им вернуться на старое место жительства в еврейский квартал, где они жили еще со времен мусульманского владычества на Сицилии. В 1470 году правитель Сицилии повелел перенести синагогу города Савоки из центра города в худшее место, утверждая, что евреи поют свои молитвы слишком громко, особенно по субботам, и тем мешают жителям соседних домов и молящимся в церквях. Когда евреи вернулись в Германию после того, как были изгнаны из нее во время чумных бунтов, в некоторых случаях они не вернулись на то центральное и удобное место в городах, которое они занимали прежде. Теперь им для проживания была отведена площадь в предместьях города или за его пределами. Ясно, что такое изменение положения имело также экономические последствия.